Так за сколько машину отдашь? Трешка. Трешка? Слушай, мне только $900. Может, рассрочку порешаем? Да не, брат, иди лесом, а. Все, ладно. Мужик, это что такое? Ну, блядь, ну холодно на улице. Да при чем тут холодно, не холодно? Ты зачем мне болт показал? А, бля, привычка. Ну пройди по новой сейчас еще раз. Я слышал, тебе машина нужна? Ну да. Вот тут возьми листочек недорого. Быстрее. Все равно штаны все-таки оденьте, это холодно на улице. Да, нормально. Спасибо. Друзья, а перед просмотром этого ролика хочу порекомендовать вам канал нашего зрителя о том, как начать бизнес с Китаем. Это бесплатно, не нужно платить никаких денег за обучение. На канале вы увидите, как начать бизнес с Китаем с нуля, как создать свой бренд и производство в Китае, как планировать покупки и экономить 1000%, самый информативный канал по бизнесу с Китаем онлайн. На канале вы найдете информацию о таких сайтах, как 1688.com, Taobao и Alibaba. Обязательно посмотрите плейлист «Бизнес Китай для чайников». Не встречайте подводные камни и проблемы. Ссылку на канал и инстаграм о бизнесе с Китаем вы найдете, как всегда, в описании. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а автомобиль еще продается? Нет. Скажите, это ваш автомобиль или, вы занимаетесь ими? Ну, я не думаю, что это мое значимое. Это автомобиль из фирмы. Скажите, пожалуйста, у вас там написано рассрочка, возможно? Как, дату рассрочки на 12, так же на 24 года. А какой процент? Там ноль написано, но я думаю, это вряд ли же, да, будет 0%. Еще как-то? Я говорю, там у вас написано 0%. Я же думаю, это вряд ли, да, наверное, правда? Да. Или это правда? Вряд ли. Так и есть, звучайно. Ага, и смотрите, там написано доставка. Вы ее, получается, пригнать можете, если мне в Киев нужна она? Потребно. Киев. Через 10 минут, да, набрать? Да. Все, хорошо, добро, перезвоню через 10 минут. Алло. Алло, да, вы сказали через 10 минут набрать за доставку в Киев. Да, разговариваем с директором, только же постатать можем от доставки. Доставочек вот такой, что 3800, это вы за саму доставку перераховываете на реквизиты вашего директора, за сам автомобиль вы разраховываетесь на месте, если там на улице. А его можно будет на месте осмотреть же, да, там, переоформить? Ну, как, да, он не... Я сам хочу доказать. Ставимо на обліці, де ви розраховуєте за сам автомобіль, коли ви отримуєте тих паспорт зі своїм прізвищем і номер не знак. А, тільки тоді, да, розраховуватися вже? За сам автомобіль, за саму доставочку ви перераховуєте на реквізити вашого директора і зберігаєте квитанцію. Якщо буде щось, вас там не подобається на місці, ага. Ви повертаєте нам квитанцію, ми повертаємо вам кошти. Ага, так. Ну, то есть она не в аресте, у меня вот это вот главное. Не, у нас нет облику. Это еще уже люди были уверены, что она не заборонена цена, как они работают. Чистая, да, то есть машина? Так, скажите, пожалуйста, сколько за доставку и в течение которого... 2800. 2800 или 3800? Да, 3800. Если вы сегодня оплачиваете, вы сегодня до 6 години берете все документы, соответственно, вы даете свои координаты, их на рождение, где вы именно проживаете, где именно доставляете. И еще один резервный... Да, я думаю, сразу можно к МРЭО его по киевскому подогнать и так, все. Можем сразу до МРЭО. Ага. Можем до любой станции, если ты заехали на яму, там, подивились на днище. Да, в принципе, ну она свежая, я думаю, она. Ну, тут и там можно осмотреть, в принципе, сразу на МРЭО. Да, так, скажите, пожалуйста, сколько будет длиться доставка? Дивите, если я вам приеду, сегодня работа проплата, ваша за доставку, ага. Доставочку. Сегодня будут все відповідні документы, ухмеляются на ваше прізвище. Все, то есть автомобиль может завтра работать уже в 2-й годині дня у вас. Так, ну, до 2-й години, щоб завтра есть... поставити її зразу на облік, бо так, в неділю, в понеділок більше його не будеш робити. Я понял. Скажіть, пожалуйста, смотрите, я можу сьогодні правильно оплатити за доставку і забронировать бігунка, щоб по-быстрому переоформив на завтра після 2, правильно? Ага, то есть там не будет задержек по доставке никаких? Ну, никаких задержек не будет. Меня еще интересует вопрос рассрочки. У меня чуть-чуть не хватает, там, $200. Если можем вам рассрочку сделать, я же вам поясню, на півроку, также на 4 месяца. Ну, то есть я вам порадил бы, знаете, по своему стажу, так как я працюю на этой работе уже 6,5 роки, ага. Оформить на півроку, если вы сплатите раньше, то есть... Просто вам зазвонить в нашей фирме и сказать, что вы заплатили всю заборгованность и все. То есть можно погасить, взять на полгода и погасить там через 2 месяца, да? Можно так? Да, случайно. Все, отлично. Скажите, пожалуйста, как, куда мне скидывать? Я вам могу назвать зараз смс-очку и реквизиты. Вы мне надайте смс-очку свои прозвища, рік народження. Ага. куди їм треба доставляти, вулицю, там, де ви нас будете зустрічати. І ще один резервний номер дають вашій дружині, чи там, ну так, щоб якщо вас подивимо, то цей телефон, чи будь якось буде ще зателефонувати. Да я можу да, своєї жени якраз номер, в принципі, оставити. Ну все, дивіться, вона дайте мені це смс-очку, ти готовий, я вже зразу. А ви мені в ответ реквізити, правильно? Так, так. Все, я зараз відправляю смс-очку. Сервис, пацаны, видели, и рассрочечку, и, как бы, ну, вообще, ну, все для людей, молодцы. Так, что, звоним нашему перекупу. Как говорится, пока стоим в пробке, записываем видос. Так. Алло. Так. Смотрите, получается, если с комиссии чуть-чуть меньше придет, ничего страшного? Там комиссия 1.35, мне, в принципе, один клик остался. У меня к вам убедительная просьба. Вы когда будете ехать, можете жопу побрить? Просто я хотел отблагодарить, отъебать вас еще хорошенечко. Не могли бы? Да. Попу побрить. Просто ты пидорас. Сука, кого? Кто пидорас? Ишак, блядь. У тебя, сука, этой машины, блядь, в жизни не было. У тебя она в камере не поместится. Как, что ты там продаешь? Просто ты пидор, сука, ты готов самый последний, чтоб ты, сука, сдох. Я на заправке стою, сука, с ним заправ. Кого ты? Слышишь, актер? Да тебя от петушат, что ты так в камере орешь. Стой, подойди. Что ты хочешь? Слышишь, что ты орешь, Алло. Да. Что ты орешь? Ты что, не заебал? Так ты сказал, слышишь, алло. А? Ты же сказал, пока не оплатит, машина никуда не двигается, а ты уже на заправке стоишь. Ты что, скорострел такой? Да. Что, да? Слышишь, так а что это самое? Жопу будешь брить, когда ехать сюда? Я же говорю, отблагодарить хочу тебя, отъебать хорошенечко. Дураль. Ты, блядь, выжмешь мне проверь задний клапан прохода, слышишь? Не забань мне карточку, не будь, сука, Антоном, я тебя прошу, сука. Слышишь, ну смотри, пополняешь этот счет гривен на 300. На сколько тебе пополнил счет? На 300 гривен. Ты меня сам, я тебе счет скопил за 200, блядь. Знаешь, я сейчас подаю заявление в киберполицию, будем в правовом русле с тобой общаться. Давай, закисих ты, сука, каждый день подают по 20 тысяч мне. Что ты там по 20... Кому ты рассказываешь по 20 тысяч ты поднимаешь, ты, блядь? Шляпа усатая, где ты хоть... Где ты хоть сидишь, блядь, шляпа усатая? На четверке. А? В Житомире на четверке. На четверке? Слушай, ну тебя хоть не отпетушат за то, что тебя сорвала сделка со мной? Нет, потому что, сука, такие гуся, как ты, только петушарой кто-то, понял, в очко, сука. То есть, если я попаду к вам, меня отпетушат, правильно? Да. А что сделать, чтобы не отпетушили? Алло. Слышишь? Шляпа, а как тебя хоть зовут? Слышишь, дуралей? Ну, на это уже никто не ведется. Че ты время впустую тратишь? Ну так вот именно, иди нахуй, потому что мне Кеня сейчас должен 20 зарядить, ты голова. Так, слышишь, я сейчас ставлю автодозвон на твой номер, тебе никто сейчас не дозвонится. Ты поставь себе, сука. С разных номеров будут все звонить люди. Давай, иди нахуй. Шляпа, слышишь? Подожди, это шо, мопс? Ебать, сука, любитель, что пиздец, я ебу, сука. Это что, мусора, только там жопу ебать, а? Это, на, слышь, а что ты такой дерзкий, дуралей? Ты ж людям боль, зло и вред причиняешь. Как ты можешь еще так разговаривать, грубо? А как ты, сука, можешь, чтобы ты мне сейчас мог ебать, чтобы мне заромаить и скинуть 20 штук? Так ты дура, Галима, ты сейчас человека будешь разводить, я же этому препятствую. Я вот тебе звоню, чтобы человек до тебя не дозвонился. Ну все, давай, делай. Так, слышишь, ты... Делай, что ты можешь делать, я кожу. А ты вот... Иди нахуй, сука, ты притягивай, я тебя даже слушать, сука, не хочу. Слышишь, так, а давай я на четверку приеду. Ты напиши на меня заяву в СПО, ты сам говорил, где заяву писать. Как ты, сука, можешь быть блатным, ты корова? Так, слушай, я же этот самый, как его? Я помогаю людям, понял, чтобы они на таких... Блин, да что мне договорить не дает? Алло, Гав-Гав, слышишь? Дуралей, голова, ты давай завязывай с этой херней. Потому что я на четверку приеду, блядь. Мы с тобой поговорим и как бы, ну, придется приезжать к тебе. Ой, блядь, иди нахуй. Слышишь? Алло. Да в его внимание, блядь. Шляпа, ты тут? Да. Так, а что? Давай, короче, смотри, давай сделаем так. Давай сделаем так, ты сейчас переводишь денег, а я их несу на благотворительность. Как тебе такой ход событий? Что ты как? Я говорю... Ты не трусишь, ты сечку скомнил. Я говорю, давай, ты сейчас переводишь денег, а я их несу на благотворительность. Сколько ты перевести денег? Сколько переслать денег? Сколько ты перевести денег? Ну, 300 гривен, давай, я их на благотворительность отнесу. Там в... Мусорская хуйня. Ты только хотя бы не говорил, что вы будете заяву писать. Я вообще могу подготовиться. А так как видишь, что вы заяву писать, то мы на шляпу. Громче говори, громче говори. Иди на. Так, слышишь, наркоман. Ой, блядь. Ребят, ну смысла уже нет ему звонить, но увидите, он... Ага. Тем более у меня и деньги, значит, закончились. Смысла нету, короче, ему звонить, потому что он тупо как собака лает. Но смысл вы поняли, они уже и рассрочку дают на машины.